Глава седьмая. Поджигус, я разбудил тебя. Прекрасно. Тут два варианта, — заключил Кудрявый, обращаясь к Белокурому. Какие же? Первый — наш шеф сошел с ума. А второй? Целая банда обезьян держит его в плену в мастерской таксидермиста, который сделал чучело дракона. Только ради этого стоило бы отправиться в путешествие. Белокурый поднялся с кресла и посмотрел в окно на Фрогнал Лайн. Солнце встало совсем недавно, и лондонские фонари еще горели. Удалось поспать? Часа два или три, — ответил Кудрявый, ища что-нибудь попить в мини-баре, и, не найдя ничего подходящего, направился в кухню. Белокурый стоял у окна, заведя руки за спину и глядя на фонари. Он подумал, что они напоминают луковицы тюльпанов или насекомых с хитиновым панцирем. — Так что же нам теперь делать? — обратился он к брату, когда тот вернулся в комнату. — А что ты хочешь от меня услышать? — Банда обезьян. Нам только этого не доставало. — Тут нечему удивляться. Если не ошибаюсь, у нашего агента в Венеции тоже были какие-то проблемы с обезьянами. Кудрявый с удивлением посмотрел на брата. — Помнишь, что говорил Экко? — продолжал Белокурый. Когда он захватил Томмазо, мальчика, потом освободила целая армия сумасшедших обезьян. Ты хочешь сказать, что по какой-то неведомой причине эти обезьяны враждебно настроены против нас? Белокурый задумался. На самом деле было бы куда менее забавно, — проговорил он. Думаю, стоило бы позвонить остальным. Пожалуй. Ты позвонишь или я? Белокурый стал набирать номер, рассматривая свое отражение в зеркале. «Когда эта история закончится, — сказал он, — буду по меньшей мере дней 10 расслабляться в каком-нибудь спа-салоне. В Бате или в Баден-Бадене. Или даже в Италии, а почему бы и нет?» «Алло! — услышал он голос в трубке. — Поджигус, я разбудил тебя?» «Сэр? О, нет-нет, не беспокойтесь, не разбудили. Я не ложился спать, я разбирал бумаги. Это связано с черными парусами, которые мы обнаружили вчера вечером в подвале, а также с госпожой де Брикс. У меня интересные новости». «Потом расскажешь, Поджигус. Сейчас у нас дела поважнее черных парусов и госпожи де Брикс. Мы только что получили призыв о помощи от Войнича». «От него или от сестры?» «От него», — ответил Белокурый. На другом конце провода дворецкий, служивший у поджигателей, облегченно вздохнул. «Не расслабляйся, Поджигус. Нужно срочно созвать всех остальных и отправиться в путешествие. Командировка под кодом Альфа-Альфа. Подготовка к декабрю 2012 года. Ведь близок конец света». «Очень хорошо, сэр. Юную леди Блум я тоже должен предупредить». «А сможешь разыскать ее?» «Вчера вечером за ней приехал отец. Она оставила мне номер своего мобильного телефона и попросила предупредить, если будут какие-нибудь новости». Белокурый улыбнулся. «Хорошо. В таком случае позвони ей и скажи, что мы все возвращаемся в Килморскую бухту. Объясни, что должны отправиться немедленно и оказаться там, скажем так, через 20 минут». «Очень хорошо, сэр. Будет сделано». Белокурый опустил трубку. «Восхищаюсь этим человеком», — проговорил он, увидев в зеркале, что у него появилось еще несколько седых волос. «О ком это ты?» — поинтересовался Кудрявый, переодеваясь. «О Поджигусе», — ответил Белокурый, подходя к шкафу. «Даже если сообщишь ему, что через полчаса на его голову рухнет метеорит, он в ответ лишь поинтересуется, вам 2 ложечки сахара или 1?»